Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Всем привет. А это значит и вам, мама и папа, если вы нас сегодня слушаете. Это значит привет всем членам ваших семей. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Ну а сейчас начинаем нашу передачу. Дядюшка Дэн, в прошлый раз ты рассказывал нам о двух мальчиках, Иакове и Исаве, которых ты назвал непохожими близнецами. У меня такое ощущение, что рассказ о них остался неоконченным, что должно быть продолжение. Твое ощущение правильное, тетушка Кэрол. Мы посвятили им еще три передачи. Сегодняшнюю часть можно найти в книге «Бытия» в 28 и 29 главе. Я назову ее «Близнец-обманщик попадает в просак». Иаков, сын мой, поторопись, пока Исав тебя не настиг, он убьет тебя. Я не хочу уходить от тебя, мама. Ты должен уйти, сын мой. Отец велел тебе идти на мою родину в Месопотамию и там найти себе жену. Так что иди, сын, иди, прошу тебя. До свидания, мама. До свидания, мама. О, Боже, что, если я никогда больше его не увижу? Почти стемнело. Пора устраиваться на ночлег. О, здесь как раз подходящее местечко. Вода есть, трава мягкая, и деревья, значит, есть и тень, и хворост для костра. Нет, лучше, наверное, костер не разжигать. Если Сав все еще гонится за мной, он может увидеть огонь. Я могу поесть орехов или найти каких-нибудь плодов. Пора, наверное, пора. Пора устраиваться на ночь, пока еще хоть что-то видно. Вот листья, трава. Вполне достаточно. Здесь я и лягу. А вот камень. Он послужит мне подушкой. Камень вместо подушки. Дожил. И от чего еще мне теперь ждать? Ведь я стал изгоем. И все из-за своих грехов. Я лишился, полностью лишился права на благословение Божие. Могу ли я молиться? А? Нет, Господь не услышит молитвы такого грешника, как я. И все же я помолюсь. Я исповедуюсь. И, быть может, Бог меня простит. О, Господи, Отец Небесный, Боже отца моего и деда моего Авраама, услышь меня. Я признаю свои грехи и молю о прощении. Я признаю, что я грешник, Господи, но молю Тебя, не отвергай меня. Не лишай меня любви Твоей и сострадания. Прости меня, о Боже милостивый, и если простишь, подай мне какой-нибудь знак. Прости меня! О Боже мой, Боже, прости меня! Нет, Господь не простит меня. Он не сможет. Я слишком большой грешник. Утомленный долгой дорогой, наш путешественник Иаков заснул. Но, несмотря на его грехи и ошибки и слабую веру, Господь не оставил его своей милостью. В сострадании своем он предстал перед Иаковом как тот, кто был ему больше всего нужен, как спаситель. Заснул Иаков, и приснилась ему лестница, блестящая и сверкающая. И стоит та лестница на земле, а верх ее упирается в небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. А наверху той лестницы стоит Господь. И вот услышал Иаков голос с неба. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И Яков пробудился от сна своего и убоялся. «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил памятником, и положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него. «Эти люди кажутся дружелюбными. Доброе утро, братья!» «Доброе утро!» «Здравствуйте!» «Доброе утро!» «Доброе утро!» «А ты, видно, не здешний? Откуда ты?» «С запада. А вы? Вы откуда?» «А мы из Харана. Из города Харана». «А, из Харана? Тогда, может быть, вы знаете человека по имени Лаван? Сына Нахора?» «Ну, а как же, конечно. Кто же не знает Лавана? Хороший человек, умный, проницательный». «А он здоров?» «Конечно. А что?» «Да так, просто спросил». «Но если у тебя еще есть вопросы, ты спроси лучше Рахиль. Она дочь Лавана, и она приводит сюда отцовских овец на водопой». «Да?» «Да. О, а вон и она. Идет сюда». «Да она красавица». «Да уж, это точно». «А вы не снимете камень с колодца, чтобы овцы могли напиться?» «А как же, снимем. А да только когда овцы подойдут». «А что, каждый может откатить камень?» «А это если силы хватит. Но потом его надо вкатить обратно». «У меня хватит силы». «Хочешь, помогу?» «Нет-нет, я справлюсь. Спасибо тебе!» «Хочешь перед ней покрасоваться?» «Скажи, чужестранец, почему ты поишь моих овец?» «Меня зовут Иаков». «Ну, хорошо, Иаков. Но ты мне так и не сказал, почему ты поишь моих овец». «А ты Рахиль?» «Да». «Дочь Лавана и внучка Нахора?» «Да, но...» «А это овцы твоего отца Лавана». «А какое это имеет отношение?» ты меня поцеловал? Как ты посмел? Я... Я твой двоюродный брат, Рахиль, и я... Двоюродный брат? Да. Да, это самое удобное оправдание. Только правда ли это? Я сын Ревекки, сестры твоего отца. А, знаю, она вышла замуж за человека из Ханаана. Кажется, его звали Исаак, да? Да, да, он мой отец. Они познакомились, твоя тетка Ревекка и мой отец, как раз здесь. Вернее, слуга моего отца, его звали Елиезер, пришел сюда, может быть, даже к этому колодцу, встретил тут Ревекку и забрал ее в Ханаан, и она стала женой Исаака. Да, да, я слышала эту историю много раз. А как ты думаешь, может быть, я хотел сказать, что, может быть, это неспроста, что мы с тобой встретились у того же самого колодца, а? Я побегу-ка я домой и скажу отцу, что ты пришел. А ты посмотри пока за моими овцами. Сын? Сын моей сестры Ревекки здесь, в Харане? Да, папа, я оставила его у колодца. Я сейчас же пойду к нему и приглашу его к нам. Ну-ка, ну-ка, покажись, вылитый портрет Ревекки. Ну, как она там? Когда я уходил, была здорова, дядя Лаван. Так ты ее сын, Иаков, скажите на милость. У меня есть еще брат-близнец. Его зовут Исав. Иаков и Исав. Звучит хорошо. Ну что же, я держу тебя здесь и заговариваю тебе зубы. Пойдем в дом. Оставайся у меня сколько захочешь. Будь моим гостем. Спасибо, дядя Лаван. Мы пойдем вперед, Рахиль, а ты приведи овец. Хорошо, папа. Может быть, мне остаться с ней? Помочь ей? Вижу, ты парень не промах. Ну что, красивая у меня дочка. Очень. О, ты еще не видел мою старшую Лию? Рахиль, конечно, хороша, спору нет, но Лия... От нее у любого мужчины голова пойдет кругом. И прожил Иаков в доме Лавана целый месяц. Скажи мне, Иаков, как теперь тебе нравятся наши земли и наши обычаи? Мне очень хорошо здесь, дядя Лаван. Ну и отлично. И я рад, что ты здесь. И дочки, и слуги говорят мне, что ты прекрасный работник. Я стараюсь помочь, чем могу. Мы близкие родственники, Иаков. И я не допущу, чтобы ты дальше работал бесплатно. Я заплачу тебе, сколько ты захочешь. Ты только мне скажи. Хорошо, я скажу. У вас, дядя, две дочери, Лия и Рахиль. Mm-hmm. Я готов работать на вас 7 лет, если вы отдадите за меня вашу младшую дочь, Рахиль. Ну что ж, Яков, лучше пусть она за тебя выходит замуж, чем за кого-то чужого. Оставайся у меня на 7 лет. Я тебя очень люблю, Рахиль. Но тебе придется отработать за меня 7 долгих лет. Стою ли я этого? Ты стоишь каждой секунды, каждой минуты и дня, каждой мысли, поступка и слова за эти 7 лет. Ты же понимаешь, что отец пользуется твоей добротой. 7 лет отработки. Это очень дорогой выкуп. Да я бы 7 раз по 7 лет за тебя отработал, Рахиль. Лия. Да, папа. Тебе нравится Иаков? Конечно, хороший парень. А ты хотела бы стать его женой вместо Рахили? О чем ты говоришь, папа? Понятно. В твоих глазах все написано. Ревность к Рахили и любовь к Иакову. Ну, папа! Но ведь я угадал. Иаков и Рахиль обручены. Через несколько дней закончится 7-летний срок, и они поженятся. Ты не ответила на мой вопрос. Ты хотела бы стать его женой? Ну, я... Да, я влюблена в него, но это невозможно. Он любит Рахиль. Ничего в этом невозможного нет. Я могу сделать так, что он женится на тебе. А как? Невесты надевают фату и остаются в ней во время свадьбы. И потом, так вот, под фатой будешь ты. Ты думаешь, Иаков такой глупый, что не узнает мой голос? А ты не разговаривай, только слушай и веселись. Иаков ничего не заметит. А как же Рахиль? Где же будет она во время свадьбы? Ты что, думаешь, она будет тихо сидеть и позволит тебе обмануть Иакова? Да, она послушная дочь. Она сделает, как я ей скажу. А как же насчет самого Иакова? Он же разозлится. Он прогонит меня, и я буду опозорена. Он тебя не прогонит. Я придумал, что надо сделать. Все это нелепо. Ничего подобного. Иаков знает обычаи нашей страны. Сначала замуж выдают старшую дочь, а потом младшую. Ну, а ты старшая. Скажи, отец, почему ты хочешь поставить меня на место Рахили? Ты моя старшая дочь, и ты... Папа, я же не Иаков. Я не верю каждому слову. Ну, хорошо, я скажу тебе. Иаков хороший работник. Все, за что он не возьмется, приносит прибыль. И я не хочу терять его. Когда он обнаружит, что женился на тебе, а не на Рахиле, он все равно захочет жениться на ней. И тогда он будет работать на меня еще 7 лет. Так ты готов принести в жертву счастье Рахили? Да и мое тоже? За 7 лет бесплатного труда? Просто для того, чтобы у тебя стало больше овец и коров? Стада — это богатство, а богатство — это власть. Друзья, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать свадьбу моей дочери с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, а приобретаю сына. Позвольте предложить тост за молодых. Выпьем за то, чтобы они жили богато и долго, и чтобы у них было много детей. А на следующее утро... Кто ты? И где же Рахиль? Ведь я на ней женился. Нет, Иаков, я твоя жена. Но я не люблю тебя. Я люблю Рахиль. А я люблю тебя. Знай это. Что все это значит? чем дело? Была брачная церемония и свадьба. Мы с тобой стали мужем и женой, но, Яков. Но это же обман. Кто это сделал? Ты? Твой отец? Да, твой отец. Очень похоже на него. Сейчас я с ним поговорю. Но я люблю тебя, Яков. И ты дал мне обет. Так значит, твой отец со мной это проделал? Ну, ему придется за это ответить. Чего ты из-за этого так расстраиваешься, сын мой? Чего я расстраиваюсь? Да ведь я 7 лет работал на тебя за Рахиль, а получил Лию. Ай, Лия хорошая девушка. И будет идеальной женой. Но не для меня. Извини, Иаков, но я не мог поступить иначе. Ты знаешь, что у нас на Востоке принято сначала выдавать замуж старшую дочь, и только потом может выходить замуж младшая. Тогда зачем? Зачем ты обещал отдать за меня Рахиль? Это было 7 лет тому назад. Я был уверен, что за 7 лет Лия наверняка выйдет замуж. Но она не вышла. Но я не хочу, чтобы Лия была моей женой. Так, я объявлю брак недействительным. Не делай этого, Иаков. Это невозможно. Ты опозоришь Лию. Это ляжет позором на меня, на всю нашу семью. О, прошу тебя, Иаков, не прогоняй ее, пожалуйста. О, но я не знаю, что делать. Останься до конца недели с Лией. А потом я отдам тебе в жены Рахиль. Еще за 7 лет службы. А? Но зачем мне 2 жены? Ну, все так делают. Таков общепринятый обычай в нашей земле. Да, но с 2 женами в доме не будет мира и спокойствия. И потом, я уже ждал руки Рахили 7 лет. Еще 7 лет? Это слишком долгий срок. Тебе не придется ждать 7 лет, чтобы жениться на ней. Я прошу тебя подождать всего неделю. Останься на неделю с Лией, и тогда можешь жениться на Рахили. А 7 лет за нее можешь отработать потом. Я подумаю и дам тебе знать. Ты плакала, Рахиль? Наверное, я просто глупая женщина. Ты моя красавица. Ты самая прекрасная женщина на свете, и я люблю тебя. Ах, Иаков, я тоже тебя люблю, но, видно, не будь нам вместе. Кто это сказал? У тебя уже есть жена, Лия. Но я могу объявить этот брак недействительным. Но ты женился на ней, Яков, и ты несешь определенные обязательства, хотя тебя женили обманом. Наверное, не судьба нам быть вместе. Ну что ты? Вот что мне предложил твой отец. Если я проживу с Лией до конца недели, чтобы я не мог расторгнуть брак, то он разрешит мне жениться на тебе. Правда? Еще за 7 лет службы. Ой, ждать еще 7 лет? Нет, я могу на тебе жениться в конце этой недели. А как ты это сделаешь? Ты будешь ревновать к Лии. Вы будете спорить и ссориться. Ай, мне все равно, Яков. У тебя и минуты не будет спокойной, если ты станешь моей женой вместе с Лией. Ну и пусть. Зато ты будешь моим. Ладно. Иаков, сын мой, я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть. Мою младшую и последнюю дочь. Бери ее, заботься о ней, люби ее и лелей, и да благословит вас Бог. Друзья мои, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь отпраздновать свадьбу моей дочери Рахили с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, я приобретаю сына. Предлагаю тост за молодых. Долгие вам лета. Будьте здоровы и богаты, и да пошлет вам Бог много детей. Да чего же этот Лаван хитрый и беспринципный, да? Да он просто негодяй. Возможно, но вспомни, ведь и сам Яков обманул отца. И все-таки по натуре Яков был глубоко порядочным и к тому же трудолюбивым человеком. И любая работа у него спорилась. Для Лавана Яков был просто золотой жилой. Ведь Яков все время в любую погоду был при стаде. А если какое-то животное отбивалось от стада, то Яков должен был его искать, пока не найдет. На него можно было положиться, верно? Как сказано в книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете, глава 34, стихи 28 и 31, «И узнают, что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Овцы паствы Божьи будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». Прекрасная мысль. Но на этом можно было и закончить, дядюшка Дэн. Согласен. Но сегодня мы говорим всем до свидания.